Стивен Кинг. Пустое множество. «Я ненавижу этого гаденыша», — процедил Джонсон. «Хотя ты, наверное, не поймешь. Формулы ненависти же не существует». Хайрам Коди пристально посмотрел на худого, долговязого президента студенческого братства. Его голубые глаза за толстыми линзами очков в стальной оправе выглядели огромными, как покерные фишки. Он то и дело поправлял очки, поднимая их на переносицу. «Напротив», — ответил он Томасу Джонсону, — «у ненависти одна из самых простых формул. Три переменные, и на выходе всего 12 возможных значений». «О, ради бога, хватит лекций, я верю тебе на слово». Джонсон оглядел убогую захламленную комнатенку Хайрама. Книжные полки, уставленные заумными книгами по высшей математике, листы, исписанные формулами и уравнениями, логарифмическая линейка, застрявшая между подушками обшарпанного дивана, калькулятор, валявшийся в пыльном углу. Комната пахла мелом, а главное место в ней занимала гигантская доска, испещренная запутанными геометрическими выкладками, которые даже отдаленно не напоминали евклидову геометрию, известную Джонсону. Особенно тревожил один странный треугольник. «Но ты ведь пришел сюда не только для того, чтобы поведать, как сильно ненавидишь Джона МакКисика», — мягко спросил Хайрам. «Должно быть, есть еще какая-то причина». Джонсон попытался совладать с собой, но тщетно. Джон МакКисик мог довести до бешенства даже святого, а Том Джонсон был далеко не святошей. «Ненавижу?» — взорвался он. «Ненавижу?» Его руки сжались в кулаки, на пальце сверкнул тяжелый золотой перстень братства. Джонсон вскочил, едва не опрокинув доску, и принялся метаться по тесной комнате, как загнанная в клетку росомаха. «Ненавижу ли я его? Да я его презираю! 2 года я уже президент нашего братства, Хайрам! 3 года живу здесь, и это всегда было отличное братство, пока мы не облажались и не проголосовали за эту тварь! Ты хотя бы представляешь, что он вытворял в прошлое воскресенье?» «В воскресенье утром, когда я отсыпался после самой грандиозной пьянки в истории человечества!» Ответа Джонсон не ждал. В этом был огромный плюс Хайрама. Он был настолько неприметным, что о нем можно было легко забыть и выговориться от души. Если бы он не был лучшим математиком в истории Кобернского университета, из него вышел бы недурной психиатр. «О, я скажу тебе, что он сделал! Он стоял на лестнице прямо над моей кроватью и прибивал эту проклятую балку! Да она веками там болталась и никому не было дела!» «Надо бы починить», — говорит он. «Конечно, конечно, именно в то утро, когда все братство валяется пластом после осеннего фестиваля. Клянусь, если бы не похмелье, я бы придушил его голыми руками. Стоит и прибивает эту чертову балку». Джонсон замолчал и уставился на странную конструкцию, висевшую под потолком. Самодельный мобиль из проволочных вешалок, нелепый, но завораживающий. Он бесшумно вращался и словно существовал в 4 измерениях. Причудливые, искривленные многогранники, ломаные изогнутые дуги. Ха, голова шла кругом. «Но это еще цветочки», — сказал он. «Брейди Бойскаут в нашем братстве уже само по себе бедствие. Но теперь он хочет перевоспитать нас, Хайрам. Ты можешь себе это представить? Никакого бухла по будням, никаких девчонок в комнате, никаких развлечений. Ну, как тебе это? А главное, он решил выставить свою кандидатуру против меня на зимних выборах». «Ну, вряд ли он выиграет», — тихо начал Хайрам. «Вряд ли он выиграет», — продолжил Джонсон. «Но шумихи будет, будь здоров. Маленький, мерзкий гаденыш. А, черт!» Он сжал кулаки в бессильной злобе. «Ты бы хотел от него избавиться», — бесстрастно заметил Хайрам, и это не было вопросом. «Избавиться?» — взревел Джонсон. «Да я бы правую руку отдал, чтобы избавиться от него. Но наше братство и так под колпаком. Малейший прокол, и нас с позором вышвырнут из кампуса. А если просто сплавить его, он растрезвонит обо всем направо и налево. Мы окажемся по уши в дерьме. Почему он не может просто споткнуться о свои огромные ласты и свернуть свою чертову шею?» «И все же», — тихо сказал Хайрам, — «почему ты пришел ко мне?» Джонсон взглянул на худощавого математика. В сером свитере братства тот выглядел как ребенок в одежде старшего брата, маленький и беззащитный. Но его глаза, они смотрели не просто пристально и внимательно. В них читалось что-то еще, нечто жадное и голодное. «Не знаю», — сказал Джонсон, и вся его агрессивность куда-то испарилась. «Просто пришла в голову безумная мысль, что ты можешь помочь. Даже не знаю как. Может, мне просто был нужен хороший слушатель. А может, я действительно могу тебе помочь?» Хайрам снял очки и задумчиво протер их рукавом свитера. Теперь его глаза стали меньше, но горели странным, почти жутким светом. Джонсону вдруг показалось, что перед ним вовсе не скромный математик, а тигр, затаившийся в высокой траве. «Но как?» Хайрам снова надел очки. «Ты ведь говорил, что хочешь избавиться от МакКисика. Ты это серьезно? Ты действительно хочешь избавиться от него?» В его взгляде не осталось ничего человеческого, только этот странный голод. Внезапно Джонсон почувствовал, как по его спине пробежал холодок, будто в комнату вошел сам дьявол и протянул ему контракт и ланцет, чтобы подписать кровью. «Ну, конечно, именно это я и имел в виду», — ответил он. «Знаешь, есть одно уравнение», — сказал Хайрам. Он поднялся, подошел к доске и начал стирать с нее старые расчеты. «Я наткнулся на него 3 месяца назад. Необычный вариант квадратичных референтов 3-й степени. Улавливаешь суть?» «Нет», — тупо ответил Джонсон. «Квадратные уравнения 3-й степени — это серия алгеброгеометрических выражений», — объяснил Хайрам. Он закончил стирать, и на доску из-под мела посыпались цифры и греческие буквы. Джонсон узнал пи, символ мнимой единицы, но дальше мир математики захлопнул перед ним свою дверь. «Этот ряд бесконечен и в своей бесконечности восхитителен», — мечтательно продолжил Хайрам. «Обычно его применяют в трехмерных доказательствах». «Угу, замечательно», — пробормотал Джонсон. «Возьмем, к примеру, этот стул», — сказал Хайрам, указывая на обшарпанное викторианское чудовище с обивкой цвета лимона, покрытое пятнами от пиццы. «Ну, бери», — сказал Джонсон. «Он существует в трехмерном пространстве», — продолжил Хайрам. «У него есть длина, ширина, глубина. Он реален, верно?» «Ну, допустим, верно». «Но как ты это докажешь?» — резко спросил Хайрам. «Когда в комнате никого нет, этот стул все еще здесь? В тот краткий миг, когда ты моргаешь, он остается на месте?» «Ну, конечно», — нахмурился Джонсон. «Он же реален». «Ага, но можешь ли ты это доказать? Можешь ли ты подтвердить его существование, не полагаясь на собственные субъективные ощущения?» «Ну, можно поставить камеру и увидеть его в монитор». «Но кто будет смотреть на экран? Ты, твои субъективные глаза. Единственный способ доказать существование стула – это субъективное восприятие, понимаешь? А что, если в тот момент, когда никто на него не смотрит, он попросту исчезает, выскальзывая из реальности?» Джонсон неожиданно для себя схватил стул, чтобы убедиться, что тот еще здесь. Стул не исчез, и Джонсон тут же почувствовал себя идиотом. «Ну вот же он на месте!» — буркнул он. «Но объективно ли? Вот в чем суть квадратных уравнений 3-й степени!» Он продолжил писать, и вскоре вся доска покрылась формулами, рождавшимися с пугающей скоростью. Наконец он присел и сделал последнее преобразование. «Вот оно!» — воскликнул он, сияя от восторга. Джонсон с опаской взглянул на последнюю формулу, словно ожидал, что та внезапно оживет и укусит его. Но она была самой безобидной и невинной вещью на свете. «А равно А». «Тождество!» произнес он с презрением. «Ты никуда не продвинулся!» «Напротив», — возразил Хайрам. «Я только что доказал, что стул — это стул. Он существует. Он занимает место в пространстве, а не только в нашей голове. Он остается здесь со всеми своими пятнами от пиццы, даже если в комнате никого нет». «Ну, спасибо, Кэп. Это именно то, что я всегда хотел узнать. Но я не вижу связи между всей этой дребеденью и Джоном МакКисиком». Хайрам нахмурился. «Сейчас объясню. Я уже давно занимаюсь этими уравнениями. Как я уже сказал, эта последовательность бесконечна и всегда равна самой себе. Это доказывает раз и навсегда, что мы живем в реальном мире. Между прочим, уже немаленькое достижение закрывает одну древнюю философскую дилемму». «Допустим», — сказал Джонсон. «И что дальше?» «А на прошлой неделе», — продолжил Хайрам, «я решил внести в уравнение неевклидову вариацию, чтобы проверить, можно ли доказать существование этого мира в четырехмерном пространстве. И получил странный результат, очень озадачивающий». «В каком смысле?» Хайрам подвинул очки на переносице и нахмурился, глядя на доску. «Я вывел корректное математическое выражение, но оно не описывало четвертое измерение. Оно касалось третьего». «Билиберда!» — фыркнул Джонсон и начал мерить шагами комнату. «Ты не понимаешь. Это все равно, что доказать, что 2 плюс 2 равно и 4, и одновременно 7», — сказал Хайрам. «Или что корова является и коровой, и оконным стеклом. Мне удалось вывести формулу, которая утверждает, что вон тот стул реален и нереален одновременно. Он принадлежит множеству стульев, но при этом он часть пустого множества». «Ты доказал, что он существует и не существует одновременно», — сказал Джонсон. «Поздравляю, дружище, ты официально сошел с ума». «О, нет. Похоже, я вывел принцип отрицательного существования», — сказал Хайрам, не обращая внимания на сарказм Джонсона. «Итоговая формула еще не завершена, но ты понимаешь, как это связано с твоей проблемой?» «Даже и близко нет». «Ты же знаешь, что такое пустое множество?» «Ну, разумеется». Джонсон стер часть записи из доски и нарисовал в углу огромную букву «Н». «Это математическая яма забвения, отдел невостребованных писем. Нет такого номера, нет такого адреса. Если нужно обозначить множество всех трехголовых кошек в этом братстве, я просто укажу на «Н», потому что их нет». «Именно». В глазах Хайрама вспыхнул лихорадочный блеск. «А теперь предположим, что я могу доказать, математически доказать, что этот стул принадлежит пустому множеству». «Ну, я даже не знаю, что сказать». «И я не знаю, но очень хочу выяснить». «Ладно, ладно, но каким боком все это к МакКисику относится?» «Пока не важно. Завтра я не пойду на пары и сосредоточусь на этом. Это грандиозно. Том, ты можешь узнать вес и группу крови Джона МакКисика?» «Думаю, да». «Тогда принеси завтра вечером. У меня предчувствие, что я смогу решить твою проблему». Он снова повернулся к доске. Стер уравнение, тут же написал новое. Метнулся к калькулятору в углу и снова принялся писать. Джонсон засомневался, что тот вообще помнил о его присутствии, и тихо выскользнул за дверь. Следующим вечером, поднимаясь по лестнице к Хайраму, Джонсон столкнулся с Джоном МакКисиком. Тот стоял на площадке третьего этажа, и на его лице играла фирменная извиняющаяся ухмылка. Джонсон уже хорошо знал, что эта улыбка означает только одно – неприятности. «Привет, Том!» «Как твои почки?» – сказал Джонсон и попытался пройти мимо. «Не понял, что?» С внутренним вздохом Джонсон остановился и повернулся к нему. «Ладно, Джон, что на этот раз?» МакКисик нервно провел рукой по волосам. «На этот раз Кейн Стейпс. Надо держать его подальше от бутылки, Том. Он на грани отчисления. Я помогаю ему с физикой, но...» «Кен умеет пить», — оборвал его Джонсон. «Он заливал по пинте в день еще тогда, когда ты зубрил свою биологию в старших классах, Джон. Каждый семестр одно и то же. Вроде все, хана, вылетит, но всегда как-то выкручивается». «А ты угадай с трех раз, каким способом», — мрачно заметил Джон. «Сейчас он сидит у себя и набивает манжеты шпаргалками по бактериологии». «Послушай», — сказал Джонсон, — «это его дело, не твое. Мы здесь братья, Джон. Может, пора перестать всех контролировать и научиться поддерживать своих?» Лицо МакКисика вытянулось. «Извини, Том, но тут я с тобой не согласен. Я всерьез подумываю сходить к помощнику декана и поговорить о Кене». «Что? Ты хочешь, чтобы его вышибли?» «Может, это и к лучшему?» – пожал плечами МакКисик. «Меньше выпивки, больше книг. Это пошло бы ему на пользу. Может, ему дадут комнату в общежитии, а не в братстве». «В общежитии?» – прошипел Джонсон. МакКисик только что пересек последнюю черту. «Да ты с ума сошел, парень! Должно быть, ты...» Джон глянул на часы. «Мне пора, Том. Учебное свидание в библиотеке. Подумай над моими словами. Это ради его же блага. Я не хочу действовать за твоей спиной, но, может, пора нам всем немного повзрослеть?» Он поспешил вниз по лестнице, а Джонсон смотрел ему вслед, чувствуя, как пульсирует кровь в висках. Еще немного, и его голова просто взорвется от ярости. Он резко развернулся и зашагал к Хайраму. Вошел без стука. «Ты разобрался или нет?» – прогремел Джонсон. «Потому что если нет, клянусь богом, я придушу этого ублюдка собственными руками!» Хайрам медленно повернулся. Он стоял у черной доски в тех же мешковатых штанах и том же растянутом свитере, что и вчера. Джонсон с ужасом осознал, что тот, возможно, стоит на том же самом месте, затерявшись в туманном, бесконечном математическом лабиринте. Хайрам отложил мел и стряхнул с пальцев белую пыль. Глаза за стеклами очков воспалились, а в уголках губ застыла усталая улыбка. «Да, разобрался. Это не Евклидово искривление через пятимерное пространство. Там, похоже, существует любопытный отрицательный принцип, а ноль сам по себе входит в пустое множество. Оставь эти тематические заклинания и скажи, ты можешь убрать этого уродца?» «Да», — тихо ответил Хайрам. Его глаза блеснули, а на губах заиграла странная улыбка. Эта улыбка напомнила Джонсону кривую линию на графике. «Легко. Надо просто перевести его в математическую плоскость. Местоположение, вес, группа крови и, конечно, его уникальная числовая сигнатура. После этого я решу уравнение третьей степени и получу его новую сигнатуру, скорректированную через пятимерный эквивалент. Господи, переведи же мне на человеческий!» «То есть я смогу математически сделать его членом пустого множества?» У Джонсона отвисла челюсть. «Пустого?» «Совершенно верно, пустого множества. А это значит, что как член пустого множества он перестанет существовать. Более того, он никогда и не существовал». «Да ты чокнутый!» – выдохнул Джонсон. «В следующий раз ты скажешь, что можешь наложить проклятие по формуле или воскресить покойника с помощью логарифмов». «Вполне возможно», – задумчиво протянул Хайрам. «Это занимательная мысль. Ну что, попробуем?» Джонсон поразминал шею движениями головы. «Почему бы и нет? Вот, это из анкеты МакКисика». Он протянул Хайраму лист бумаги, на котором корявым почерком было написано «83 килограмма. Группа крови А». «Отлично», — кивнул Хайрам. «Просто превосходно. Надеюсь, его вес не изменился?» «Вряд ли», — ответил Джонсон, наблюдая, как тот стирает доску, поднимая облако меловой пыли. «Он ведь готовится к соревнованиям по футболу». «Хорошо. Не хотелось бы увидеть его наполовину аннулированным, если, конечно, такое вообще возможно». Он взял мел и начал писать. «Пусть X – это Джон МакКисик, элемент замкнутого множества S, определяемого как…» Джонсон уставился на доску, но вскоре потерял нить. На доску с бешеной скоростью посыпались странные символы, которых он никогда ранее не видел. «Если у тебя получится, я упаду к твоим ногам», – хрипло сказал Джонсон. «Глубоко сомневаюсь», – рассеянно отозвался Хайрам. «Когда Джона МакКисика не станет, ты даже не вспомнишь, зачем приходил ко мне». Джонсон помотал головой, как боксер, пропустивший слишком много ударов. «Готово!» – Хайрам нацарапал на доске последнее уравнение. «Вот доказательство, что X не существует в трехмерном пространстве, а значит X равно…» Он вывел на доске огромную букву N в правой части уравнения. Пустое множество. В просторном справочном зале мемориальной библиотеки Самуэля Джонсона воздух вдруг дрогнул, и Джон МакКисик исчез. Исчезли его книги, но не бесследно. Через мгновение они оказались на полках университетского книжного магазина, где он купил их 6 недель назад. Его девушка, миниатюрная хорошенькая блондинка, взглянула на пустое место рядом с собой, и в ее голове промелькнуло странное туманное ощущение. Что-то не так. Она вроде бы приходила сюда не одна, но... Пожав плечами, она снова наклонилась над учебником по медсестринскому делу. «Ничего не произошло!» — фыркнул Джонсон. «Полный бред! Я помню его так же ясно, как собственное имя, но, черт возьми, надо отдать тебе должное! Я почти поверил!» Хайрам молча протянул ему чистый лист бумаги. «Ты записал здесь его вес и группу крови. Теперь здесь ничего нет». Джонсон уставился на пустой лист. «Это какой-то розыгрыш!» «А этот он, о котором ты твердишь?» — спросил Хайрам. «Кто это вообще?» Джонсон задумался. В памяти зияла пустота, темная и липкая дыра. «Джим!» — выдавил он наконец. «Джим МакКормак!» «Кто?» «Да, о ком ты говоришь?» — раздраженно спросил Джонсон. Он тупо смотрел на формулы на доске. «Что это за чертовщина?» «Не переживай, просто какое-то уравнение третьей степени», — задумчиво пробормотал Хайрам. «Не помню, над чем работал, но оно вернется. Так что ты хотел обсудить, Том?» Джонсон снова попробовал ухватиться за что-то ускользающее, но оно растаяло, оставив лишь ноющее ощущение, что он что-то забыл. «Черт его знает», — сказал он наконец. «Может, что-то насчет взносов?» В 7:29 Джон МакКисик перестал существовать. Он никогда и не существовал. В тот же миг картина, которую МакКисик когда-то повесил в холле на первом этаже, исчезла и материализовалась в третьесортном книжном магазине где-то в центре Кливленда. В 7:29 крыша дома МакКисиков, новая, недавно переложенная, вдруг исчезла, уступив место потрескавшейся, побитой непогодой, изъеденной ветром и дождем 10-летней давности крыши. МакКисики были бездетны, но именно в тот момент, именно в тот вечер миссис МакКисик внезапно разрыдалась, сама не понимая почему. В 7:29 на кладбище Парк-Лон из ниоткуда появилась свежая могила. Под гранитной плитой теперь там покоился некий Келвин Хьюз, мальчик 10 лет, утонувший 7 лет назад в стремительном потоке, протекавшем неподалеку от дома МакКисиков. Ведь спасти его было некому. В 7:29 вещи Джона МакКисика исчезли из его комнаты на третьем этаже, а мебель мгновенно, как по волшебству, покрылась толстым слоем пыли. Любой студент мог бы поклясться, что эта комната пустовала с самого начала учебного года. В 8:40 телевизор в цокольном помещении вдруг пошел рябью и вышел из строя. Кен Стейпс, который слонялся без дела в поисках хоть какого-то развлечения, нахмурился. У него было смутное ощущение, будто кто-то недавно чинил этот телевизор. Но кто? Кто в братстве хоть что-то понимал в ремонте телевизоров? А в 3:43 ночи... Та самая балка, что годами болталась у Тома Джонсона над головой, наконец поддалась и рухнула вниз, проломив ему череп. В следующее мгновение через дыру в потолке на его безжизненное тело с грохотом обрушились старые сундуки и чемоданы. Он успел проснуться ровно в тот момент, когда балка, скрипя и надрывно треща, отделялась от ослабленного перекрытия, и в последнюю секунду перед забвением ему почудился чей-то загробный, издевательский хохот.